Глава 15. Вдребезги. В ночном небе полыхал багровый диск луны. Катерина, прижимая бутылку к груди, быстро бежала по улице. Впереди нее несся Матвей, держа в руках ее рапиру. Пешеходы испуганно отскакивали в сторону, освобождая им дорогу. Игорь и Наташа не отставали, а Пельд, громко топая, мчался за ними, быстро сокращая дистанцию. Мальчишка с кнутом вскоре отстал и затерялся в толпе. Пока ребята в музее занимались своими делами, волшебными ключами, гигантскими псами и пришельцами с той стороны зеркала, на улицах народу стало еще больше, все наблюдали за ходом затмения. Беглецам приходилось проворно лавировать между многочисленными прохожими, чтобы ни в кого не врезаться, но это не всегда удавалось. Матвей все же сбил с ног несколько человек, а Игорь растоптал чье-то оброненное мороженое. Вдогонку беглецам неслись громкие ругательства. Они все дальше и дальше удалялись от площади, где проходили народные гуляния. И, к счастью, здесь, на плохо освещенных улицах, людей было мало. Вскоре впереди замаячил пешеходный переход, но светофор как раз сменил зеленый свет на красный. Машины сорвались с места и понеслись по дороге. Катерина и ее друзья затравленно переглянулись. Сворачивать некуда. Но если они сейчас остановятся, преследователи могут их настигнуть. Оставалось только одно. И они бросились через дорогу, не обращая внимания на громкие гудки проносящихся мимо автомобилей. Эдуард Пельд несся за ними. Катерина и Матвей резко остановились, пропуская несущуюся красную иномарку, затем проворно прыгнули вперед, стараясь не угодить под колеса другой машины. Наташа и Игорь не отставали от них. Вокруг гудели клаксоны. Раздавался визг тормозов и ругань водителей. «Совсем спятили!» — рявкнул кто-то. «Наркоманы малолетние! Чего обкурились?» Но ребята продолжали сновать между машинами, не обращая внимания на рассерженные вопли. «Маленькие паршивцы!» — крикнул Пельд. «Остановитесь! Иначе вы пожалеете!» Наконец Катерина и ее спутники достигли противоположной стороны дороги, перемахнули через ограждение и выскочили на тротуар. Пельд не отставал. Он уже почти добрался до середины трассы. Внезапно из-за угла вылетел небольшой черный автомобиль с тонированными стеклами. Послышался громкий визг тормозов, рев клаксона, и автомобильчик на всей скорости врезался в лысого сумасшедшего. Раздался жуткий грохот, словно разбилась огромная витрина в магазине или упала одна из здоровеннейших люстр, висевших в зрительном зале иллюзиона. На глазах потрясенных ребят тело барона Эдуарда Пельта разлетелось вдребезги, словно стеклянная статуя. Тысячи сверкающих осколков в дыму и огненных искрах рассыпались по всей дороге. Но черный автомобиль и не подумал остановиться. Он взвизгнул покрышками и, не сбавляя скорости, помчался дальше. Вскоре он скрылся за поворотом. Остальные машины стали тормозить, останавливаясь на проезжей части. Катерина, Матвей, Игорь, Наташа и еще пара десятков очевидцев ошеломленно смотрели на россыпь сверкающих осколков, на то, что осталось от Эдуарда Пельта. Ночной ветерок шевелил измятую пижаму, порванное пальто, пару голубых резиновых перчаток, упавших на асфальт, но от самого владельца всех этих вещей ничего, кроме осколков, не осталось. — Самое время спросить, — тихо проронил Матвей. — А вы уверены, что рассказали мне абсолютно все? — Уже не так уверена, как час назад, — сдавленно ответил Игорь. — Похоже, мы не знаем и половины всей правды из всей этой истории, — сказала Катерина. — Ладно, — спокойно произнесла Наташа, — нам пора уходить, а то как бы те двое не выскочили из-за угла. — Или тот мальчишка с кнутом, — добавила Катерина. И они, испуганные и сбитые с толку, быстро зашагали в сторону иллюзиона. «Услышал бы об этом от кого другого, ни за что бы не поверил», — признался Матвей. «Но своим глазам я пока еще верю». «А я вот уже не очень», — сказал Игорь. Они шагали по темному переулку, поневоле прислушиваясь, не раздадутся ли позади чьи-то шаги или топот огромных лохматых лап. Матвей держал Катерину за руку, и девочке это нравилось. Тяжелую бутылку она отдала Игорю, который шел за ними вместе с сестрой. Наташа, шедшая позади, рассматривала худощавую фигуру Матвея, но когда он оборачивался, тут же отводила глаза в сторону. Девочка хранила молчание с того самого момента, как пельт рассыпался грудой осколков. «Вечно ты попадаешь в такие ситуации», — покачав головой, Матвей взглянул на Катерину. «Что верно, то верно», — хмуро ответила девочка. «Похоже, мне на роду написаны разные неприятности». «Люди выходят из зеркал, разбиваются вдребезги, ездят на гигантских собаках. А ведь и правда, ты с детства попадаешь в такие передряги, о которых обычные девчонки даже не помышляют». «Я? На этот раз мы все попали», — возразила Катерина. Матвей с улыбкой повернулся к Игорю и Наташе. «Однажды она вошла в клетку со львом», — сообщил он. «Ей тогда только-только исполнилось 6 лет. Взрослые чуть в обморок не попадали, но она даже не испугалась. Да и лев к ней не подошел. Видно, решил, что ему и на зуб не хватит. Пусть малек еще подрастет». Игорь недоверчиво взглянул на Катерину. «Это правда?» — девочка кивнула. «Ну да, я вижу, киса голодная. Бросила ему бутерброд с колбасой», — сказала она. «Попала в глаз. Он как кинется!» «От меня!» Матвей рассмеялся и обнял ее за плечи. Наташа вдруг негромко фыркнула. Игорь с удивлением взглянул на нее. «Ты чего?» — спросил он. «Ничего!» — бросила она. «Как вы можете быть такими спокойными после всего, что случилось?» «Все в порядке. Мы все потрясены!» — засмеялся в ответ Игорь. «Что-то не видно. И вообще, может, нам стоит обратиться в полицию?» «Обратись, обратись», — ехидно сказала Катерина. «Расскажи им про жидкие зеркала и бройлерных собак-мутантов. Только поднимут насмех и отправят по домам. А может, и не по домам, а прямиком на канатчикову дачу. Или того хуже. Сообщат Аглае. Не забывай, что нас видел охранник музея. Если он сообщит, куда следует, нам всем не сдобровать. Аглая тогда точно из меня кишки выпустит, а они мне еще внутри пригодятся». «Но полиция сможет остановить этих... Пьера, Клементину и их ужасного пса?» «Да не поверят они нам», — согласился Матвей с Катериной. «Полицейские вообще туго соображают, поэтому и сериалы про них такие длинные. Про всякую чертовщину не поверят, а вот что забрались в музей и стащили экспонат, в это охотно поверят». «Да уж», — с мрачным видом кивнул Игорь, — «не хотелось бы мне оказаться за решеткой». «Тебя и в камере не тронут, ведь ты крутой фехтовальщик и все такое. А мне в колонии точно не сдобровать». «А я скажу всем, что ты мой парень, и к тебе никто не сунется», — ответил Матвей. Игорь замолк, а затем громко расхохотался. Катерина и Наташа к нему присоединились. Впереди уже виднелся огромный черный силуэт старинного театра. В одном из окон верхнего этажа горел тусклый желтый свет. Бестужев, как и обещал, дожидался ребят в директорском кабинете. «Не отдадим ему бутылку, пока он все не расскажет», — предложил Игорь. «Пусть старый толстяк выложит всю правду. Пришельцы с того света в жизни такого не видел. К тому же они нас едва не прикончили». «С этим я согласна», — ответила Катерина. «Сдается мне, старик скрывает что-то очень важное». «И о каком ключе идет речь?» Игорь поднял бутылку на уровень глаз и взболтал вино. Жидкость оказалась настолько темной, что разглядеть что-либо внутри было невозможно. «Может, разбить ее?» «Нет!» — воскликнула Катерина. «Этого нельзя делать! Вдруг Бестужев откажется говорить!» «А если он наврет нам с три короба?» «Вот тогда и пригрозим ему разбить бутылку!» «Но мы же не сможем проверить, говорит он нам правду или врет, как сивый мерин!» «Сможем!» Катерина решилась, наконец, обо всем рассказать друзьям. «Недавно мне в руки попала одна тетрадь. Я думала, что это черновик фантастического романа, но позже поняла, что это личный дневник. Написал его князь Казимир Поплавский, и рассказывается в нем о машине, которая может открыть проход в Зазеркалье. Тот мир даже свое название имеет — Зерцалье. Ребята молча ее выслушали, затем Игорь произнес: «Брехня!» «Правда!» — воскликнула девочка. «Она и сейчас у меня с собой!» Она сняла с плеч рюкзак, вынула из него тетрадь и протянула Игорю. «Я мало что поняла, да и читала далеко не все записи, но главное ухватила. Существует какая-то машина, которую можно запустить хрустальным ключом, и она перенесет тебя в мир по ту сторону зеркала». «И кто же соорудил эту машину?» — спросила Наташа. «Вот это я еще не очень поняла», — призналась Катерина. «Нужно получше прочитать записи. Главное, мы сможем понять, лжет Бестужев или нет». Игорь с удовлетворенным видом кивнул. «Это меняет дело», — усмехнулся он. «После увиденного я готов поверить во что угодно. Но позже расскажешь нам все подробности, которые вычитал в этой книжке». «Конечно», — пообещала Катерина. «А может, и не стоит», — произнесла вдруг Наташа. «Что не стоит?» — повернулся к ней Игорь. «Может, не стоит нам ворошить прошлое?» — серьезно проговорила девочка. «Что, если графиня права? Столько всего произошло. Вам не страшно? А если вы узнаете что-то такое, что навсегда изменит вашу жизнь?» «Мы видели людей, выходящих из зеркала», — сказала Катерина. «Мне кажется, что после такого наша жизнь и так изменится». «И потом, разве ты сама не хочешь хоть что-то поменять?» — спросил сестру Игорь. «Я бы вот с удовольствием. Я хочу знать, что случилось с нашим отцом. Он исчез. Или просто сбежал, чтобы оставить мать. Оставить и нас на попечение ты». Наташа резко дернула его за рукав куртки. Парень замолчал. Катерина взглянула на них, но ничего не сказала. Между братом и сестрой постоянно шло какое-то бессловесное противостояние. Наташа не хотела, чтобы все знали об их трудностях с матерью. Катерина ее понимала. Не все любят выносить ссор из избы. Игорь же вовсе не задумывался об этом. Матвей с интересом покосился на всех троих, но ничего не сказал. Вскоре они вошли в театр «Иллюзион». Ипполит Германович ждал их, по-хозяйски расположившись в кресле за письменным столом Александра Державина. «Пришли?» — не скрывая удивления, спросил старик, когда ребята вошли в кабинет. «Ну, и даже принесли бутылку!» — он обрадованно всплеснул руками. «Не ожидал, что вы в самом деле справитесь с заданием!» «Особенно если учесть, сколько людей охотится за этой бутылкой», — хмуро сказала Катерина. «О чем ты? И кого это вы с собой привели?» Старик с подозрением уставился на Матвея. «Это наш друг», — ответила девочка. «Не думал, что вы посвятите в это дело еще кого-нибудь!» В голосе Ипполита Германовича прозвучала откровенная злоба. «Без Матвея мы бы не справились. К тому же нам пришлось уравнять шансы. Ведь в музей пожаловали и графиня Шадурская, и барон Пельт, и еще одна парочка, появившаяся прямо из зеркала, не говоря уже о парне с кнутом». Бестужев изумленно вытаращил глаза. «Да-да», — заметила его реакцию Катерина, — «вы не ослышались. Ничего не хотите нам объяснить?» «Не понимаю, о чем вы», — заметно нервничая пробормотал Ипполит Германович. «Давайте сюда вино». Он вышел из-за стола и проворно метнулся к Игорю, однако парень, спрятав бутылку за спину, отступил назад. Старик злобно выругался и бросился было на Назарова, но Матвей преградил ему дорогу. Бестужев шумно вздохнул, но остановился. Матвей был выше его почти на голову, и старик поостерегся с ним связываться. «Рассказывайте все!» — потребовала Катерина. — «Или я прямо сейчас разобью эту посудину», — добавил Игорь. — «Нет, нет, нет!» — Ипполит Германович побледнел. — «С ней нужно обращаться очень осторожно!» — «Говорите!» — снова воскликнула Катерина. — «Ладно», — помрачнел старик. — «Я все расскажу. Только не урони ее!» Игорь взял бутылку двумя руками и прижал к себе. Ипполит Германович смотрел на нее алчным, немигающим взглядом, словно голодный кот на кусок сочного мяса. «Вы все равно мне не поверите», — пробормотал он. «После вечера, проведенного в музее, поверим, не сомневайтесь», — сказал Игорь. Ипполит Германович тяжело опустился в кресло и злобно посмотрел на Игоря. «Ладно, слушайте», — совсем неохотно произнес он. Начну с самого начала, чтобы не запутаться. Но только объяснять ничего не стану, ибо некоторые вещи я и сам не в состоянии понять. Да и как может быть иначе? Ведь речь пойдет о магической машине, которая может открыть врата в зазеркальный мир».